Глава 14. Я резко разворачиваюсь и отталкиваю от себя Макса. Поправляю трусики и окидываю взглядом помещение в поисках каких-нибудь салфеток. Их нет. Но рядом с раковиной аккуратной стопочкой сложены бумажные полотенца. Подскакиваю туда на дрожащих ногах и, схватив охапку, начинаю вытирать бедра от спермы, пока еще часть полотенец разлетается в разные стороны. Макс подходит ко мне и пытается взять за руку, но я отталкиваю ее. «Не прикасайся!» — рявкаю. «Злата, подожди! Не трогай меня, понял? Кто это был? Твоя девка какая-то? Найди ее и удали видео!» «Да не было никакого видео, она ничего не сняла!» «Почему ты так уверен? Трахал меня, а смотрел на нее?» «Да я вообще не заметил, как она вошла!» «Вот именно!» Ору, бросая полотенце в раковину и поправляя платье. «Ты не можешь знать, сняла ли она нас!» «Блин, я знала, что нельзя с тобой спать! В моей карьере пиз... труба! Понял?» «Я вылечу из универа как пробка, потому что ваш ректор считает, что отношения студентов с преподавателями недопустимы!» «Студенток недопустимы! А студентов смерти подобны!» «Черт! Меня теперь будут считать совратительницей несовершеннолетних!» «Мне 21!» — хмыкает дым. «А мне 32! 32! Идиотка!» Разворачиваюсь, чтобы свалить, но Макс хватает меня за руку и резким рывком разворачивает лицом к себе. «Тихо! Не паникуй!» — рявкает. «Я найду ее!» «Не прикасайся, сказала!» Замахиваюсь, чтобы отвесить ему пощечину, но он перехватывает вторую руку. Его верхняя губа дергается. Он впивается в меня своими черными пулями, и я вдруг застываю, глядя в его глаза. «Хватит раздавать пощечины!» — рычит он. «Я сказал, что решу этот вопрос, значит, решу. Иди, потанцуй с подружкой, я найду тебя». «Пошел ты!» «Блядь, как же ты бесишь!» — цедит. «Значит, не подходи ко мне больше, береги нервы!» «Даже не рассчитывай, ты теперь моя!» «Дарам пересмотрел?» — фыркую. «И я сама буду решать, чья я!» «Ну-ну!» — кривятся его губы. «Целуй и иди!» «Ты офигел?» «Да!» — коротко отвечает он. Отпускает мою руку, хватает за затылок и резко дергает на себя, накрывая мои губы своими. Я даже не успеваю прийти в себя, как он скользит языком по моим губам, а потом нагло проникает в рот. Даю себе секунду, а потом прикусываю его язык. «Ай! Дикая!» — скалится он. Разворачивает меня лицом к двери, шлепает по попке, задавая направление. А у меня уже даже нет сил, чтобы ругаться. Не глянув на Макса, выхожу из этой то ли раздевалки, то ли гримерки. Попадаю в людный коридор. Пытаюсь вспомнить, где моя сумочка с телефоном, чтобы позвонить сестре и вызвать такси. Я не останусь здесь больше ни на секунду. Проталкиваюсь между людьми и с облегчением выдыхаю, когда вижу стоящую в конце коридора Дашку. Возле нее крутится какой-то бугай. Подхожу ближе. «Да отвали ты! Засунь себе свои золотые горы в карман, понял?» «Не надо так со мной разговаривать, крошка». «Фа, крошка!» — фыркает сестра. «Крошка — это 20-летняя девочка, а я, дяденька, уже целый батон!» — смеется Дашка. «Не нравится мне, как он на нее смотрит, как будто хочет сожрать. На меня вон один тоже так смотрит. Теперь я рискую стать звездой всех платформ с контентом для взрослых». Хватаю сестру за руку и тяну в сторону. «О, наконец-то! Я устала отшивать того громилу. Выглядит как бандота какая-то. Жуть!» «Ну как? Он классно трахается? А член у него большой? Оно того стоило? О, вот твоя сумочка! Да куда ты так летишь?» Хватаю сумочку и, не останавливаясь, выдергиваю из нее телефон. Быстро захожу в приложение и пытаюсь вызвать такси. Трижды натыкаюсь на каких-то людей, но сестра вовремя хватает меня за плечи и начинает координировать на выход. Подышать надо, жарко тут. А рядом с некоторыми дяденьками еще и душно. Ворчит сестра. Мы выходим в коридор, быстро протискиваемся к гардеробу. Но тут уже приходится встать в очередь, чтобы забрать свою верхнюю одежду. «Ну так как?» – спрашивает Дашка негромко. «Вы хоть трахнулись?» «Да блин!» – рычу, когда приходит сообщение, что все машины заняты. «Что ты там делаешь?» – вызываю такси. «С ума сошла? А потанцевать? Коктейли? Блин, Злата, мы так давно не отрывались!» «Я оторвалась на несколько лет вперед!» Рычу. Наклоняюсь к уху сестры. Я трахнулась с дымом. «Да? Вау! Да ты валькирия!» Не спеши радоваться. Какая-то девка ворвалась в комнату и сняла нас на видео. Конец моей карьере. «Вот черт!» Отстраняюсь и смотрю в комично расширенные глаза сестры. Киваю, подтверждая свои слова. «Вот блин!» произносит Даша. «Что делать будем?» «Вешаться, прятаться, сгорать со стыда. Больше у меня нет версий». «Наша очередь». Дашка подталкивает меня к гардеробу, где татуированная девушка считывает сканером штрих-коды на наших браслетах и выдает нам одежду. Мы с сестрой выходим на улицу. Я кутаюсь в свое пальто и ищу глазами ближайшую стоянку такси. Очередь в клуб, кажется, стала еще больше. «Попробую еще раз вызвать машину», – произношу и оттаскиваю сестру в сторону. Пока я пытаюсь добиться взаимности от приложения такси, моя сестра пританцовывает под долбящую из клуба музыку, параллельно с тем пытаясь снять браслеты, которые мы получили на входе на бои. Те, что нам прицепили, когда мы зашли в клуб, оставляет. Меня нервирует все. И сообщение «на данный момент нет свободных машин», и музыка. И то, как эти люди рвутся в клуб, даже не понимая, что могут убить там свою карьеру. «Нет, Злата, это ты ее там убила. А нормальные люди не трахаются со своими студентами в непонятных помещениях с незапертой дверью». «О, кажется, машина появилась», – произношу довольным голосом, но не успеваю ее заказать, потому что Дашка дергает меня за рукав, и я поднимаю голову. Из клуба выходит парень, который выглядит как чертов бог. В черной водолазке, облепляющей его потрясающий торс, классических черных брюках и с уложенными волосами, которые я привыкла видеть растрепанными. «Мне кажется, секс с таким экземпляром стоит карьеры», произносит сестра, когда взгляд дыма останавливается на мне.